Жил на свете злой человек. Однажды вышел он из своего дома и пошел по дороге. Идет злой человек, под ноги не глядит, вдруг слышит чью-то мольбу. «Человек, человек, помоги мне!» Злой человек остановился, видит, зеленый росток тянется к солнцу. «Дай Бог тебе радости, толкни ногой этот камень, он мне расти не дает». «А что ты за особа такая?» – спросил у зеленого ростка злой человек. «Фрукт я». «Фрукт? Не горийский ли ты персик?» – засмеялся злой человек. «Я не горийский персик, я простая груша», – ответил зеленый росток. «Убери этот камень, я вырасту, стану большим деревом. Ты или другой человек пройдете по этой дороге, и я вас угощу сладкими, сочными грушами». «Камни тебе перекатывать? Ты меня хочешь взять в батраки?» – закричал злой человек, пнул ногой зеленый росток и затоптал его. Пошел дальше злой человек, видит на лесной поляне муравейник. «Зачем вы здесь такую кучу земли навалили?» – закричал он на муравьев. «Добрый человек, это наш дом», – вежливо сказали ему муравьи. «Мы его по веточке, по хвоинке собирали. Будьте осторожны, не повредите наше жилье». Злой человек громко засмеялся, наступил ногой на муравейник, растоптал его и пошел дальше. Догнал злой человек седую старушку. Она была такая старая, что еле-еле шла по дороге, несла в руке корзинку с лепешками. «Эй ты, старуха, что там у тебя в корзинке?» – закричал злой человек. «А это, сынок, лепешки. Не хочешь ли поесть, пока они горячие?» Злой человек и слушать не стал старушку. Выхватил у нее корзинку и пошел дальше. Только не знал злой человек, что старушка была волшебница. «Доброе животное лучше злого человека», – подумала старушка и сказала вслед злому человеку: «С этих пор добрыми делами будешь свой хлеб добывать, вьюки чужие носить, а пот свой проливать». Злой человек вмиг превратился в осла. Только жаль, забыла старушка добавить, не брыкаться тебе больше и не орать. Если бы старушка-волшебница сказала это, осел бы не кричал и не легался, когда его запрягают в тяжелую арбу.